с огромным трудом. Неудивительно, что здесь до сих пор есть совсем неизведанные районы. В пределах парка вы можете увидеть, если вам повезет, чуть ли не всех представителей фауны малайских джунглей. Одна из важнейших его функций заключается в том, что он служит убежищем для немногих уцелевших суматранских носорогов. Их теперь насчитывается всего несколько сот. Подобно другим азиатским носорогам, суматранских или двурогих носорогов нещадно истребляли, чтобы заполучить рог. Его размалывают в порошок, отправляют в Китай, где по бешеной цене сбывают престарелым, одряхлевшим и бесплодным, искренне верящим, что это средство увеличивает половую потенцию. Мне совершенно непонятно, почему жители этой чудовищно перенаселенной страны тратят время и энергию на подобное занятие, но факт остается фактом. Из-за этого суеверия почти все азиатские виды носорога находятся на грани полного истребления. И так как найти их становится все труднее, началось избиение носорогов Африки. Парк, несомненно, изобилует животными, однако нам от этого было не легче. Во-первых, попробуй отыщи их в густом лесу с высоченными деревьями. Во-вторых, отыскав, попробуй-ка их снять. Все же мало-помалу нам удалось составить представление об обитателях парка и их повадках. В их числе были небольшие стада гауров, мощных, красивых диких быков, шоколадно-коричневой или черной масти, с белыми чулками и изящно изогнутыми толстыми белыми рогами. С утра гауры пасутся на полянах в лесу. Потом, когда начинает припекать солнце, уходят в прохладу под тень деревьев и дремлют до тех пор, пока не спадет жара, а вечером, стряхнув лень, встают и всю ночь бродят по лесу в поисках корма. Гаур — огромное, могучее животное. Его очень легко привести в страшную ярость, поэтому мало какой хищник отваживается помериться с ним силой. Два главных его брата, конечно, тигр и леопард. Тигров в Малайе, судя по всему, становится все меньше, но леопард еще сравнительно широко распространен. Тигр, бывает, схватывается взрослым гаурой, леопард же, уступающий тигру и ростом, и силой, как правило, предпочитает нападать на молодняк. А вообще-то в лесу хватает дичи, с которой легче справиться, чем с диким быком. Большинство обитателей леса ночью бодрствуют. После захода солнца наступают быстротечные сумерки, лес и небо залиты бледным, прозрачным, зеленоватым светом. Вдруг в небе возникает множество черных крапинок, они плывут над деревьями волна за волной, будто столбы дыма. Это летучие собаки. Звонко гукая, они летят вглубь заповедника за кормом. Весь день летучие собаки провисели вниз головой на сухом дереве ниже по течению, километрах в трех от рестхауса. Право не знаю, чем им так привлекло это голое дерево, но они висели на нем большими гроздями, похожие на плохо закрытые зонтики под нещадно палящими лучами солнца. Время от времени они расправляли крылья и энергично ими обмахивали, чтобы охладить свои тела. Когда летучие собаки снимаются с сухого дерева и рваными, гомонящими тучами летят в свои угодья, значит, началась ночная смена. И вот стронулись с места гауры, тигры и леопарды, зевая, потянулись и оценивающе, словно гурманы, принюхались к волнующим ночным запахам леса. На хрупких ножках толщиной с карандаш вышли из своих убежищ крохотные оленьки цвета красного дерева, с изящным камуфлирующим узором из белых пятен и полос. Излюбленная добыча почти всех хищников, оленьки сознают свою уязвимость и постоянно живут в состоянии предельного напряжения, граничащего с истерией. Они буквально порхают среди зеленых зарослей, малейший шум или движение, и они уносятся прочь так стремительно, что глазом не уследишь, невольно спрашиваешь себя, как хищники ухитряются их ловить. Вверху, в густых зеленых кронах, где дневной хор неутомимых одержимых орфисток цикад сменился более искусным оркестром древесных лягушек.